Глава 19. Татьянин день. Дети уснули еще до того, как закончился фильм. И слава богу, Илья отнес их сонных наверх, и потому они не видели, что происходило дальше. Не видели, как человека, которого мы знали под именем Гриши Багуна, приволокли в дом в наручниках. Не слышали, какую истерику пытались поднять Варвара с матерью, как холодно и безжалостно их обеих заткнул парень со странным именем Макар. Не видели собственного отца, побелевшего при виде синяков на моей шее. Когда Илье все объяснили, он рванул к Багуну. Его перехватил Сергей, буркнул, что ему не хотелось бы заниматься членовредительством, но если придется, он это сделает, потому что полиция уже едет, и он намерен отдать им преступника в целости и сохранности, а не покалеченным. Но самое главное, не видели Люсю, ее взгляд, исполненный бессильной ненависти. Ох, это было страшно. И Сергею, которого я по старой памяти называла про себя хирургом, тоже стало не по себе. Я видела, как он смотрит на старушку, словно перед ним ядовитая змея, которая может броситься в любую секунду. А вот второй, Макар, разглядывал ее с любопытством ученого, наткнувшегося на неизвестного науки скорпиона. Он единственный вел себя так, словно в происходящем не было ничего удивительного. Хотя все это в голове не умещалось. Жених Варвары оказался не тем человеком, за которого себя выдавал, и пытался меня задушить, а Макара это, по-моему, только развлекало. Горло у него было закрыто поднятым воротником рубашки, но я разглядела под ним синяки, очень похожие на мои. Ульяна все никак не могла поверить, что ее дочь только что лишилась жениха. Кажется, эта потеря поразила ее сильнее прочего, сильнее, чем покушение на меня, и даже сильнее, чем то, что Люся оказалась матерью Григория. Господи, наша Люся! Как она шипела на Кристину, когда та, запинаясь, объясняла, откуда на самом деле взялся Сергей. Будь у нее пистолет, она пристрелила бы девушку, богом клянусь. Макар явно подумал о том же, потому что попросил кого-нибудь из женщин обыскать Люсю. А когда те отказались, от меня пользы было немного, я обмякла в кресле. Преспокойно сделал это сам. Люся пыталась его оцарапать, но он справился с ней без труда. Рванувшегося было к старушке Гришу, я не могу отвязаться от этого имени, быстро укротил Сергей. Подумать только. Частный сыщик. Кристина поглядывала вокруг со смешанным выражением стыда и гордости. Она вывела на чистую воду преступника, первая из всех заподозрив его в чем-то нехорошем. Но ни сестра, ни мать не смотрели на нее. Только Виктор Петрович то и дело осведомлялся, почему это она пошла к детективам, а не к нему. Ведь дочь должна сразу к отцу, с любой бедой. Иначе мы что же, не семья? Мне даже стало его жаль. Илья принес мне холодную воду. Я пила маленькими глоточками и никак не могла напиться. «Нет, я все-таки не понимаю», — громко сказал Харламов-старший. Он долго смотрел на всех по очереди и, наконец, пришел к какому-то выводу. «Что-то у вас не складывается, детективы. Надо нам, значит, Гришу развязать. Это безобразие. Почти породнились, а вы тут развели какую-то индульгенцию». Он решительно поднялся и направился к Багуну. Я думал, Сергей остановит его, но сыщик с непроницаемым лицом наблюдал за Виктором Петровичем. Макар, кажется, про себя веселился. Дойдя до Гриши, мой свекр обнаружил, что тот скован наручниками. «А ключи? Ключи-то где же?» «Ключи у меня», — бесстрастно сообщил Сергей. Виктор Петрович уставился на него, замигал. «Ну и дурак же ты, дядя!» — брезгливо выплюнул Багун. Это были его первые слова за все время. Виктор Петрович вернулся на свое место и затих. Больше поползновений к освобождению пленника он не предпринимал. «Это все ложь!» — вдруг сказала Люся. Она сидела в глубоком кресле, в которое ее усадил Макар. «А что именно ложь, Людмила Васильевна?» — с интересом спросил тот. «Все, что вы тут наговорили, что Гриша напал. Правда, только то, что вас наняла Кристина. Но все остальное вы сочинили. Не знаю, зачем вам это понадобилось. Должно быть, вы собираетесь шантажировать меня или Витеньку с Ульяной, или Гриша нажил себе врагов. У него ведь характер правдолюба». Сергей в голос захохотал. Все вздрогнули. «А, вот вы какую карту решили разыграть, Людмила Васильевна!» — протянул Макар. Они смотрели друг на друга. Старушка с седой косой, из которой не выбивалось ни единого волоска, и встрепанный парень лет 30. «Надеетесь, что ваши родственники встанут за Коленьку горой, освободят его, а там он и удерет под шумок. Полиция и скорая будут ехать не меньше 2 часов, и вы это знаете». Люся с достоинством подняла голову. Никто не узнал бы в ней бешеную старуху, которая шипела 10 минут назад. Благообразие и скорбное величие поруганной правды. «Этот человек ничем не запятнал себя», — она кивнула на Григория. «Мы все его знаем не первый день. А Татьяна, прости, деточка, за прямоту, женщина неуравновешенная. Она нас всех ненавидит. Наша семья ей отвратительна. Вы заполучили бессовестного человека себе в союзники и теперь клевещете на Гришу. Где доказательство, что именно он душил ее? Все мы знаем, что она один раз едва не сломала шею Вареньке». Это подействовало даже на Кристину. Мне стало не по себе, но Макар беззаботно улыбнулся в ответ. «Доказательства хотите, Людмила Васильевна? Это запросто. Только мне придется сделать экскурс в историю. Не возражаете?» Не дожидаясь ответа, он придвинул стул и уселся верхом, как мальчишка. «В 1986 году вы были замужем за Иваном Головановым, не последним человеком в Свердловском обкоме партии. У вас был любовник, от которого вы забеременели. Любовника своего вы обожали, в отличие от мужа. Не знаю, кем он был». «Художником», — прохрипела я. «Дмитрий Ахметов его звали». «Ах, вот почему Коля Голованов у нас Дмитриевич. Понятно. Любовник ваш, Людмила Васильевна, либо умер, либо не торопился звать вас в свою жизнь. Муж, очевидно, знал о своем бесплодии. И вы провернули удивительный трюк. У вас была близкая подруга Лиана Олейникова, вы дружили с институтских лет. Она жила в Москве, но вы каждый год отдыхали с ней вдвоем. Кстати, сын Лианы отлично вас помнит. Он мне это и рассказал». Я вспомнила декоративное блюдо с принцессой на стене в Люсиной комнате. «В середине мая 86-го вы уехали с Олейниковой в Феодосию. Вам нужно было успеть, пока беременность не стала заметна. Там вы с ней жили уединенно, пока в сентябре не разродились мальчиком. Рожали вы дома. Вам помогал местный врач, с которым вы договорились заранее и хорошо ему заплатили. Роды прошли без осложнений, но, полагаю, именно после этого ваше здоровье начало ухудшаться. Сына вы отдали Лиане. Предполагалось, что подруга будет воспитывать его как родного. На каникулы мальчика отправляли бы к вам в Свердловск. Вы, несомненно, убеждали мужа переехать в Москву, но он наотрез отказался. Да и принимать у себя чужого ребенка несколько раз в год тоже не стремился. А, забыл сказать, Лиана Олейникова была популярной актрисой. Ей не составило труда подкупить врача, который выдал справку, что это она, мать ребенка». Ульяна Степановна изменилась в лице. «Лиана Олейникова?» — ахнула она. «Мы с Витей все фильмы с ней смотрели! Святая женщина!» «Олейникова была психически нездорова», — сказал Макар. «Людмила Васильевна, вы догадывались об этом? Или списывали все на артистический темперамент? Нервозность, чрезмерная возбудимость, временами откровенная жестокость. В хорошие же руки вы отдали собственного ребенка. А ведь могли бы развестись с мужем. Что, боялись потерять сытую жизнь? У Люси зашевелились губы, но она ничего не ответила. Лиана к вашему Коле была, в общем, равнодушна. С одной стороны, это спасло ему жизнь. Да, Николай Дмитриевич, именно вам. Ваш старший брат удавил бы вас в колыбели, если бы заподозрил, что вы покушаетесь на место в сердце его мамочки. Багун недоверчиво усмехнулся. «Вы были ребенком, поэтому не осознаете, какой опасности избежали», — сказал ему Макар. «Лиана сбросила мальчика на нянек. Вы, Людмила Васильевна, появлялись в его жизни изредка. Когда ему было 9, Лиана покончила с собой, а ее родной сын незаметно для всех сошел с ума. Но это другая история, не имеющая отношения к нашей». Мальчика Колю сначала взяла к себе бабушка, которая тоже не представляла, что с ним делать. Целый год он провел у нее, пока вы пытались уломать своего мужа. Ведь если подумать, все складывалось идеально. Да, вы горевали о подруге, но Коля теперь мог безраздельно принадлежать вам. В глазах общества вы выглядели бы сущим ангелом, женщина, самоотверженно взявшая под опеку уже довольно большого сына подруги. Но ваш муж сопротивлялся. Только этим я могу объяснить, что вы забрали Колю спустя год, а не сразу. Или бабушка не желала его отдавать? «Бабке я был нужен, как собаке пятая нога», — подал голос Багун. «Не объясняй ему ничего, Григорий», — нервно попросила Люся. Макар пожал плечами. «Когда мой напарник выяснил, кто вы такой, все остальное было нетрудно установить. Коле шел 11-й год, и вы, наконец, забрали его к себе. Надеялись, что у вас начнется счастливая жизнь? Ничего не вышло. Коля, став подростком, пошел в разнос. Вас он любил, но вашего мужа в грош не ставил, и авторитетов у него не было». Детство, проведенное в компании двух психически больных людей, даром не прошло. В 14 лет за ограбление и нанесение увечий он попал в колонию для несовершеннолетних, в 2002 вышел, и почти сразу его взяли за новое ограбление. В 2005, в 19 лет, Коля освободился. Ваш муж только что умер, и вы рассказали Коле, кем на самом деле ему приходитесь. Тогда-то он и поменял ненавистную фамилию Олейников на вашу, а отчество взял по имени настоящего отца. Мы слушали, затаив дыхание. Даже Харламов не перебивал вопросами. «Вы с сыном вдвоем переехали в Москву и жили, видимо, относительно спокойно, не показывались на глаза родне, вели себя тихо. Но Коля стал заниматься нелегальными перевозками и однажды вместо 4 беженцев посадил в свою фуру 8. «Какую фуру?» — не удержался Виктор Петрович. «Серёж, ты лучше меня владеешь материалом. Расскажи, пожалуйста, что было дальше?» Сергей взглянул на Багуна и начал рассказывать. Повествование вышло коротким, но когда он замолчал, не последовало ни одного вопроса. Все мы были ошеломлены. Я посмотрела на Люсю. Она лишь покачивала головой, словно не поверила ни одному его слову. Но я поверила сразу. Эта история показала мне того Григория, которого мы знали. Илья издал негромкое восклицание, когда Сергей перечислял, кто погиб в той фуре. 3 детей, боже мой! Макар принял у него эстафету. «Николай отправился в заключение уже на 8 лет», — сказал он. «А вы, Людмила Васильевна, попали в больницу от переживаний за сына. Голову дам на отсечение. На 8 погибших вам было наплевать, не о них вы плакали». Я вспомнила, как Люся трогательно рассказывала мне о скорби по мужу и закрыла глаза. Николай вышел в 2016-м, а дальше ему невообразимо повезло. Праздновать освобождение он поехал к своим давним знакомым, которым пригласил и настоящего Григория Багуна. Хозяева вместе с Багуном угорели в бане. К Коля взял чужие документы и смылся, не забыв поджечь напоследок баню, чтобы труп нельзя было опознать. «Я ничего не понял», — пробормотал Виктор Петрович. «Папа, он подменил документы!» — раздраженно выкрикнула Кристина. «Подменить было недостаточно». Макар покачался на стуле. «Он подобрал чужую личность, как чужое пальто. Следующим шагом нужно было надеть его на себя. Деньги вы взяли у матери, Николай Дмитриевич?» Обратился он к Богуну. Тот молча усмехнулся. «Как раз все, что осталось от продажи Свердловской квартиры, ушло на вашу натурализацию. Но тут возникла другая беда. Ваша болезнь, Людмила Васильевна, прогрессировала, и вы предвидели час, когда окажетесь прикованы к инвалидной коляске. А ведь вы привыкли к комфорту. Так привыкли, что даже ради любимого сына не бросили постылого мужа». «Заткнись», — внезапно сказал Багун. «Денег у вас больше не было», — продолжал Макар, будто не слыша. «Они ушли на то, чтобы во всех базах к фамилии Багуна прилагалась фотография вашего сына. Но тут вам пришла в голову гениальная идея». Он замолчал. Я заметила взгляд, который Сергей бросил на Варвару, и мне почудилась в нем жалость. «Какая идея?» — не выдержал Илья. «Людмила Васильевна, вы сами скажете или мне ответить?» Люся не проронила ни слова. «Ваша тетушка решила, что идеальная жена для ее сына — это ваша сестра», — объяснил Макар. «Во-первых, она унаследует недвижимость за своей бабушкой. Это общеизвестно. Во-вторых, Варя — медсестра. Хотите, я расскажу вам, как развивались бы события после свадьбы? Людмила Васильевна с сыном потихоньку отбили бы эту овцу от стада. Они наверняка уговорили бы ее переехать куда-нибудь, где неплохая медицина и подходящий климат. А там Варвара уже никуда бы от них не делась. Если бы в семейной жизни что-то разладилось, они убили бы ее, и муж унаследовал бы квартиру, машину, банковский счет. Не так уж плохо для бывшего заключенного». Мне было страшно взглянуть на Варю. Вспомнилось, как раз за разом Люся повторяла, что семья — это главное в жизни женщины. Теперь стало ясно, что эти разговоры были не для меня, а для Вари. Представляю, как исподволь этот человек обрабатывал бы новоиспеченную жену, как убеждал бы ее, что нужно творить добро, что они обязаны взять к себе слабеющую тетушку. Не сомневаюсь, он нашел бы подходящие слова. «Разве Люся может нам помешать?» И старушка стала бы третьим членом их семьи. Варя прижала ладони к щекам, но смотрела не на скованного наручниками жениха, а на Люсю. Мы все смотрели на нее. Макар развернулся вместе со стулом к Багуну. «Мой напарник пытался, но не мог снять ваши отпечатки. Это единственное, что могло вас выдать. Ах да, еще люди, которые знали вас под прежним именем. Ну, брата вы в расчет не брали, он бы даже не опознал вас при встрече. А вот работавший с вами в Казани Глеб Федоренко очень не кстати для вас оказался в московском агросвете. Но почему бы благородному Дону не поменять фамилию? Вы так ему и сказали, а заодно обещали прирезать, если он вздумает чесать языком». «И девушка», — пробасил Сергей. «Девушка?» «Инна Даладзе. Они встречались. А потом на горизонте возникла богатая невеста, и этот скот велел бывшей пассии держать язык за зубами и не распространяться об их отношениях». «Зачем он напал на Таню?» — громко спросил Илья. Я прижалась к нему теснее. Мы сидели рядом, он сжимал мою ладонь так, что пальцем было больно, но я не отнимала у него руки. Багун отвратительно ухмыльнулся, глядя на меня. Сейчас я не могла поверить, что мы могли обмануться, принять его за нормального человека. «Таня, вы знаете, зачем он напал на вас?» — спросил Макар. Я кивнула. Не без труда, шея по-прежнему болела. Теперь, когда вы объяснили... С губ у меня срывался негромкий хрип, но в комнате стало так тихо. Услышишь, если лист опадет с оконного гибискуса. Да, я догадалась. Я наняла частного детектива, чтобы... Кого? Изумилась Кристина. Я сглотнула, и Илья подсунул мне стакан с ледяной водой. От первого же глотка стало легче. «Смерть Галины Ежовой была убийством», — уже громче сказала я. «Я теперь понимаю. Люся, это ты ее убила. Она подслушала ваш разговор с Григорием, да? У нее грядки возле ограды. Она вечно возилась в земле. А вы оказались поблизости и не заметили ее». Едва заметное движение подсказало мне, что моя догадка верна. «Галя поняла, что вы мать и сын. Наверняка она собиралась рассказать об этом нам. А ты не могла так рисковать. Люся, что ты ей наговорила?» Люся молчала. «Наврала, что надеялась скрыть свой позор внебрачного сына», — предположил Макар. «Попросила дать несколько дней, чтобы подготовить почву». Я кивнула. Зная Люсю, не сомневаюсь, так и было. Она убедила Галю, что сама обо всем расскажет, только чуть погодя. «Галя, я родила его от моего любовника, и мне стыдно. О нем никто не знает, кроме меня». «Но ты не можешь скрывать это от его невесты. Так нельзя, Люся». Бедная доверчивая Галя. Она уверилась, что все в порядке. Ссоры с подругой не случилось, все разъяснилось, и вскоре Люся откроет родным, кто на самом деле сватается к старшей дочери Харламовых. А Люся на следующий день попросила испечь к именинам Виктора Петровича знаменитый Галин пирог. Кому было проще, чем ей, подбросить пакет замороженного болиголова в морозилку? Моя первая догадка была верна. Люся отравила начинку. Когда Виктор Петрович поднял пирог, она не могла окликнуть его, не поставив себя под подозрение. Так что ей оставалось лишь наблюдать и надеяться, что вмешается кто-то другой. Так и случилось. «Я заподозрила убийство», — проговорила я. «Поняла, как это осуществили. Попросила детектива снять отпечатки пальцев с морозильной камеры. А Григорий...» Я все-таки не могла называть этого человека его настоящим именем. «Он видел меня с ним, проследил за нами. Я слышала шорох, только не поняла, кто это». «А, теперь ясно». Макар кивнул. «Он решил, что ваши поиски приведут к его матери. Так и произошло?» Я покачала головой. У меня не было Люсиных отпечатков для сравнения. «Неужели он пытался убить Таню только из-за этого?» — потрясенно спросил Илья. «Вы серьезно? Этого не может быть. Ведь запросто можно было бы отговориться, я не знаю, ну, тем, что Люся что-то доставала из холодильника у Ежовой. Они же подруги. 100 раз ходили друг к другу в гости. Зачем нужно было душить мою жену?» Макар по птичьи наклонил голову на бок. «Вы все еще не понимаете», — сочувственно сказал он. «Все дело в семейных ценностях. Он готов был на все, чтобы защитить свою мать».